Глава 25, часть 5. Странностям нет конца. Через несколько страниц Жуков объяснил. Цитата. «Военный совет, в состав которого, кроме Жданова, Кузнецова и меня, входили секретарь Ленинградского обкома партии Штыков, председатель облсполкома Соловьев, председатель горосполкома Попков. Работал дружно, творчески, энергично, не считаясь ни со временем, ни с усталостью. Всех этих товарищей сейчас уже нет в живых. Должен сказать, что они были выдающиеся деятели нашей партии и государства. Они сделали все, что можно было сделать для успешной борьбы, отстаивая город Ленина, над которым тогда нависла смертельная опасность. Ленинградцы их хорошо знали и уважали за мужественное поведение и несгибаемую волю к победе». Так сказано во втором издании «Воспоминания и размышления» за 1975 год, том 1, страница 397. Зловредный идеолог Суслов запретил говорить правду о решающей роли коммунистической партии в достижении победы. Поэтому эти теплые слова о выдающихся деятелях нашей партии и государства были вырезаны из первого издания. Но потом зловредный смиловался и разрешил. Но нелегко быть коммунистом-идеологом. С одной стороны, надо доказать, что Жуков и только Жуков спас Ленинград. С другой, надо показать руководящую и направляющую роль коммунистической партии. Потому, с одной стороны, Жуков якобы поставил перед Сталиным условия. Член Политбюро и Военного совета Ленинградского фронта, самозваный стратег Жданов, не должен вмешиваться в решение Жукова. Сталин, ясное дело, на это не согласился. А если уж Жданову нельзя вмешиваться в решение Жукова, то какому там Попкову и подавно такие вещи запрещались. А с другой стороны, со всеми этими выдающимися деятелями нашей партии и государства Жуков работал дружно, творчески и энергично. Постойте, если Жуков с ними не обсуждал оперативных вопросов, то какие обсуждал? Как наладить работу канализации? Как ловить людоедов и что с ними делать? Как вывозить трупы из города? Эти вопросы, думаю, они бы решили и без Жукова. Но я о другом. В момент первого появления Жукова на заседании Военного совета Ленинградского фронта за покрытым красным сукном столом сидели человек 10. Теперь мы знаем их имена. Ворошилов, Жданов, Кузнецов, Попков, Штыков, Соловьев. Не могли не присутствовать начальник штаба Ленинградского фронта и начальник тыла. Тот же Жуков рассказывает, что за столом сидели начальники родов войск фронта. А это командующие авиацией, артиллерией, ПВО, танковыми войсками, начальники инженерных войск, войск связи и другие. И рядом с каждым из них партийный надзирало. Носили эти товарищи разные титулы. Членов военных советов, комиссары и прочее. Но суть одна – присмотр. Осенью 41 года без них командиры и командующие шага ступить не могли. Но больше всего, по описанию Жукова, на том совете было флотских товарищей, ибо обсуждался вопрос об уничтожении флота. И если так, то явно присутствовал командующий Балтийским флотом адмирал Трибуц со своим надзирателем, начальник штаба, начальник тыла и прочие. Помимо высшего партийного руководства, генералов и адмиралов, как рассказывает Жуков, еще и директора важнейших государственных объектов. И все это человек 10? Это я к тому веду разговор, что командующих армиями Ленинградского фронта на то совещание явно не пригласили. Четверо командующих армиями, да у каждого надсмотрщик, это 8 человек. Если за столом сидело человек 10, значит, командующим армиями там места не было. И вот представим себе ситуацию. На совещание высочайшего уровня, на которое не позвали командующих армиями Ленинградского фронта, входит посторонний генерал-майор Федюнинский и командующий 32-й армией резервного фронта. Своих командармов не пригласили, а этот чужой со стороны пусть сидит.